Когда внутри горит огонь ярого устремления, никакие обстоятельства, ни внешние, ни внутренние, не мешают продвигаться вперед. Отсюда вывод. Всякие оправдания и ссылки на то, что мешают условия, несостоятельны. Причину задержки надо искать в себе, в собственной неспособности подчинить воле состояние своего сознания. Самообман в этом случае очень вреден, ибо с его помощью перекладывается вина за задержку или остановку на кого-то или что-то, находящееся вовне, в то время как настоящая причина – угасание пламени сердца. Много примеров можно привести, когда тягчайшие условия жизни яро преодолевались пламенным горением сердца, и наоборот, несмотря на самые благоприятные обстоятельства, огонь паниковал. Честность признания – качество необходимое для ученика. Только зная действительные размеры болезни и причины ее, можно успешно лечить. Самоедство, самоковыряние осуждены. Но точный, нелицеприятный и суровый анализ состояния сознания необходим. Нужно только при этом учитывать и планетную тональность пространственного момента, ибо сейчас небывалое время, и нагнетение велико.